Глава 33. Ракхат. Октябрь 2078 года по земному летоисчислению. Разговор не закончился. Последовало обсуждение торговых вопросов с мягким итальянским голосом, дискуссия относительно координат и маршрута полета с пилотом. Обговорено было место посадки возле реки Пон, а также решение связываться для разрешения вопросов и подтверждения внесения поправок и уточнений. Наконец, неловкое прощание с Сандосом, а потом она снова оказалась на Ракхате, сама с собой, в тихой комнате, укрывшей ее со всеми воспоминаниями, вдали от шума и разговоров. Зеркал во дворце Галатны теперь не водилось. Не имея напоминания о том, что увидит Сандос, София Мендес могла какое-то время представлять себя 35-летней, с прямой спиной, быстрым умом, ясными глазами и полной надежды. Осталась разве что надежда. Нет, все надежды исполнились. Бывают войны, стоящие потраченных сил и купленные справедливостью смерти. И все это имело причину. «Ох, Сандос», — подумала София, — «ты вернулся. Я всегда знала, что ты вернешься». «Вернешься». «Исаак», — подумала она, затихая, — «Хэнала». София долго сидела, перебирая в памяти все, что скопилось на душе. «Отвага это или глупость?» — пыталась понять она, вновь открывать свое сердце холоду надежды и снова ждать молчаливо, когда надежда увянет. «Но как я могу не пытаться?» — спросила она себя. И сделала так. «Прочти это», — сказал Исаак. Письмо ожидало его, как и прочие ее мольбы за долгие годы ожидания. Он всегда начинал утро с того, что открывал файл своей матери, потому что должен был открыть его, но никогда не отвечал. Ему нечего было сказать. Другой человек в более или менее аналогичных обстоятельствах избавил бы сестру от чтения горьких писем, умолявших любимых детей вернуться домой или хотя бы сообщить своей матери о том, что оба они живы. Исаак не понимал сердечной боли, сожалений, печали, разделенной верности, как и гнева, разрушенного доверия или измены. Подобные объекты не обладали ясностью, они требовали ожидания определенной реакции со стороны кого-то, а Исаак подобными предметами не располагал. Послания Софии всегда были адресованы им обоим, вопреки всему, что происходило в долгие годы, прошедшие после того, как они покинули лес. Прочитав последнее, Хэнала аккуратно закрыла планшет. «Исаак, ты хочешь вернуться назад?» «Нет», — он не спросил, «куда назад? Это было неважно». «Наша мать хочет этого», — Хэнала помолчала. «Она состарилась, Исаак, и, наверное, скоро умрет». Тема не представляла для него интереса. Исаак поднес пальцы к глазам и начал складывать из них фигуры. Однако он видел, что Хэнала глядит на него даже сквозь его пальцы. «Я не вернусь», — проговорил он, опуская ладони. «Они не поют». «Исаак, послушай, наша мать поет, твой народ поет». Немного подождав, она продолжила. «Существуют другие люди твоего народа, Исаак. Они снова прилетели к нам». Это его заинтересовало. «Я нашел правильную музыку», — проговорил он, не с удивлением, не победным тоном, но невыразительно. «Дождь проливается из облаков, ночь следует за днем, моя музыка правильная». «Они могут не остаться здесь, Исаак. Наша мать может захотеть вернуться с ними домой». Пауза. «Назад в то место, откуда вы все происходите». Более долгая пауза для того, чтобы он это услышал. «Исаак, если наша мать решит вернуться на землю, мы никогда больше ее не увидим». Постучав пальцем по щеке в гладком месте, где не произрастали волосы, он зажужжал. «Тебе следовало бы хотя бы попрощаться с ней», — настаивала Хэнала. «Следовало бы», — ясностью не обладала. Он посмотрел, следовало бы, вверх, но обнаружил там только ответственность перед другими, обязанности. Он не понимал эмоций, для которых нужно было две или более персон. Его эмоции были связаны исключительно с собственным состоянием. Он мог быть разочарован, но разочарован не кем-то. Он мог сердиться, но не на кого-то. Он мог восторгаться, но не чем-то. Ему не хватало предлогов. пение разрушал этот шаблон. Он понимал гармонию, петь с кем-то. Этим Хаенала объяснила ему брак с Шетри. «Мы с ним в гармонии». Откинув голову на тонкой шее назад, Исаак посмотрел вверх на ткань тента, изучая картину, образованную солнечным светом, заставлявшим сиять каждый крошечный пиксель между утком и основой. Он отказался перебраться в новый каменный дом, потому что тент был своим знакомым и ему нравился. Тент шевелился, но не как полог листвы. Посмотрев вниз, он увидел, что Хаенала не ушла, и потому протянул к ней руку, ожидая момента, когда ладонь его ощутит привычную тяжесть планшета. Тент служил вуалью, которую не мог снять никто. Тент удерживал пыль и опавшую листву, но ничем не мог помочь при сильном дожде. Но при всем том он хранил свои палочки для того, чтобы проверить контур прямоугольника, убедиться в том, что он сохраняет нужные пропорции. А потом прикосновение большого пальца к защелке, мягкий щелчок механизма, неизменная геометрия крышки, жужжание включенного питания, вот засветился экран, вот клавиатура с ее рядами клавиш, несколько прикосновений к клавишам, несколько слов, и вот она снова такая же, как была, каждая нота совершенно в своей точности. Он подумал: «Я и родился для того, чтобы найти это», и по-своему остался доволен собой. Вдова Суукмелисхирот Увадаи более не имела твердого мнения относительно того, кто из богов управляет ее жизнью. В дни молодости она более склонялась к традиционным божествам, суетливым старушкам-богиням, следившим за тем, чтобы солнце не сходило со своих привычных путей, чтобы реки не выходили из берегов, чтобы соблюдался ритм повседневной жизни. После брака она стала симпатизировать Ингви, властительнице судьбы, и, понимая зло невезения, была благодарна мужу, почитавшему ее. В мирном владении этой богини обитали разные башки – благополучие, роскошь, намерение, баланс. То есть боги жизненного благополучия. Так что Суукмель разумно пристроила дочерей в соответствии с ее собственными высокими личными стандартами, а также нормами, продиктованными положением зятьев в линии наследования и современной политики. Сама она имела склонность к незаметному продвижению и подлинному довольству. Затем, в среднем возрасте, ею правил хаос. Хаос пляшущий, хаос поющий. Не богиня, но муж, приславший ей сокровища. Жизнь, прожитую с интенсивностью, которая подчас пугала ее, но от которой она не могла, не готова была отказаться. Ее посетила власть, влияние. Она вкусила восторга запретного, непредсказуемого. Хаос потребовал от нее не смерти добродетели, но рождения страсти, радости, созидания, преображения. «А теперь? Кто же теперь правит мной?» — удивлялась Суукмель, глядя на то, как Хаенала вылетела из палатки своего странного брата. Легкий ветерок донес фактическое подтверждение наблюдения. Хаенала была в ярости. Не глядя по сторонам, она миновала Суукмель и отправилась за пределы поселка, не сказав никому ни слова, только по пути подцепила коротким изогнутым когтем за лямку большую корзину и забросила ее на плечо. Какое-то время Суукмель просто следила за молодой женщиной, взбиравшейся по краю оставленной ледником осыпи, затаив дыхание и надеясь, что Хаенала не упадет, ибо и ее равновесие, и силы были подточены четвертой беременностью. Вздохнув, Суукмель поднялась, чтобы последовать за молодой женщиной, подхватила собственную корзину и плотный кусок парусины, пропитанный воском, грязный и мокрый после недавнего дождя. Пребывая в подобном настроении, Хаенала, похоже, привлекала нападение к Хаане. Суукмель предпочитала заниматься мародерством под прикрытием куска парусины. Окружавшие долину Нжар горы изобиловали каменистыми выступами, и скалы эти являлись любимым местом гнездования животных, являвшихся наиболее обильным и доступным из разрешенных источников еды. В конце периода портан, когда дожди ослабевают, кхаани начинают размножаться рано и в ошеломляющих количествах. Взрослых, носящихся и уклоняющихся от любого движения, поймать удавалось редко. Однако в сухой сезон их яйцекладки становились легкой добычей. Кожаные овальные мешочки с протеином, содержащим внушительную долю жира. Источник питания зародышей кхаани годился и в пищу женаата, если потреблять их в достаточном количестве. Диета монотонная и не слишком вкусная, зато адекватная и надежная, которую можно было время от времени разнообразить другой дичью, более достойной этого имени, но и куда более опасной. «Предупреждаю», — окликнула Хэнала, ощутив приближение Саукмель. «Мне не до разговоров». «Это когда я считала тебя общительной?» — спросила Саукмель, подходя к ней. «К тому же я собираюсь докучать не тебе, а кхаани». Зацепив кусок парусины когтями, Саукмель энергично взмахнула им, отогнав нескольких взрослых кхаани, и тут же нырнула под него и начала закатывать мешочек за мешочком в свою корзинку, в желтом, проникавшем сквозь ткань свете, напивая себе под нос. «Ну что я должна теперь делать?» — возмущенным тоном промолвила Хэнала, одолевая голосом пронзительные крики кхаани и ныряя поближе к Саукмель под ее защитный покров. «Чего же она ожидает? Что мы с Исааком пешком придем в Гайжур? Знаешь, что она сказала? Что все будет прощено. Она простит меня. Они простят». «Как смеет она!» «Ты права. Тебе действительно не до разговоров», — заметила Саукмель, скатывая еще одно гнездо в свою корзинку. «Кого это ты порочишь, если я могу спросить?» «Свою мать». «Ага». «Три раза мы начинали переговоры, и три раза наших посланцев убивали, едва заметив на расстоянии 600 чаари от Гайжура», — вспыхнула Хэнала, отправляя в свою корзину еще одно яйцо, не обращая внимания на галдеж и щепки, кишевших возле нее кхаани. «И теперь она говорит о доверии, она говорит о прощении. Если ты отправишь в свою корзинку новые яйца, нижние могут лопнуть», — напомнила ей Саукмель, выглядывая из-под своей парусины. Разъяренный кхаан спикировал на нее, но Саукмель только отмахнулась от него, после чего взяла на плечо корзинку и, сделав несколько шагов, оказалась на траве. Эта крылатая злобная мелочь бдительно защищала собственную территорию, однако видели они не слишком хорошо. «У всех нас свои слабости», — подумала Саукмель, сочувствуя родителям своей добычи. Сев под скупым солнечным светом, Саукмель достала несколько яиц из своей корзинки. «Иди поешь со мной, девочка», — позвала она Хэналу. Та постояла какое-то время, став легкой мишенью для кхаани, но, наконец, перетащила свою корзинку поближе к Саукмель, которая тем временем разминала в руках кожистое яйцо, чтобы полностью перемешать содержимое. На это ушло кое-какое время, однако она научилась делать все аккуратно. Иначе не получалось. Следовало сжать прочную волокнистую оболочку на одном конце, чтобы яйцо надулось, и проткнуть когтем с другого конца, а затем высосать содержимое, стараясь не слишком стискивать пустеющий кожистый мешочек, ибо в таком случае альбумин брызнет тебе на лицо. «Садись и ешь», — велела она, на сей раз более строгим тоном, и передала мешочек Хэнале, прежде чем сама приступила к завтраку. «Саукмель, я пыталась понять ее», — настоятельным тоном проговорила Хэнала, как будто старшая подруга возражала ей. «Я пыталась поверить в то, что она не знала о том, что происходило с нами». «София присутствовала при штурме Инбракара», — напомнила Саукмель. «А значит, сама видела всю эту бойню», — Хэнала проглотила содержимое яйца, не обращая внимания на вкус. «И знает теперь, если не планировала этого с самого начала, как мало нас осталось». «Несомненно», — согласилась Саукмель. Хэнала опустилась на землю, опершись на треножник из ног и хвоста, выставив вперед живот. «И теперь она ждет, что я забуду обо всем этом, забуду про свой народ и приду к ней. Мы своими жизнями оплатили попытки добиться какого-то понимания или минимального согласия в чем-либо». Протянув руку, Саукмель постаралась осторожно уложить Хэналу на землю, головой на колени себе, обив ее, словно младенца, хвостом. «Быть может, прав это Анси, племянник Шетри. С нашей стороны было глупо питать какие-то надежды». «Возможно», — согласилась Саукмель. «Однако страх этот питают набеги от Анси. Каждый раз, когда его люди убивают Рунао, они всем поселкам несколько часов едят мясо, пока не насытятся. И от Анси у них герой. И после каждого убитого Рунао вся деревня его начинает говорить о том, что о безопасности можно будет говорить только после возобновления войны, отметила Саукмель. Именно. Спутники аэрофотосъемки находятся слишком низко над горизонтом и не видят нас, и поэтому Рунао не способны нас обнаружить. И однажды они придут сюда, следом за Атанси или кем-то ему подобным. Я уверена в этом, Саукмель. И если они найдут, то прикончат нас. Я столько раз пыталась объяснить Атанси, что своими действиями он умножает число наших врагов быстрее, чем мы можем нарожать детей. Атанси попался в сеть собственной политики, деточка. Он не может править без поддержки Вапалкирн, а эти будут защищать традицию любой ценой. Ноги Саукмель затекли, и, взяв Хайналу за плечи, она усадила ее, отметив при этом, что бедра Хайналы на поздней стадии этой беременности слишком узки, хвост чересчур тонок, а шерсть потускнела и не лоснится. Объективности ради следует отметить, что в долине Атанси матери питаются хорошо, мягким тоном произнесла Саукмель, и регулярно вынашивают здоровых детей. Хайнала с горечью посмотрела вниз, на Анжар, где женщины год от года рожали все меньше и меньше детей, вне зависимости от того, с кем сочетались. «Если кто-то из наших захочет перебраться туда, пускай идут», — воскликнула она бездумно. «Атанси будет только рад». «Вне сомнения», — произнесла Саукмель, наблюдая за тем, как отвага оставляет Хайналу. «В последнем году вообще никто не родился, в предыдущем рождений было немного». Софиала, будучи крепким ребенком, вполне могла пережить детские годы. Однако Хайнала потеряла худенького годовичка из-за легочного заболевания, которое Шетри не сумел вылечить своими травами, и родила мертвым еще одного сына. «Возможно, Атанси прав», — почти неслышно произнесла Хайнала. «Возможно, и все же», — не без удивления произнесла Саукмель, «мы остаемся с тобой, и некоторые руны остаются с нами». «Почему?» — воскликнула Хайнала. «Что, если все это ошибка? Что, если я ошибаюсь?» «Съешь», — произнесла Саукмель, подавая Хайнале другое яйцо. «Радуйся обилию и солнышку, когда они посещают нас». Однако Хайнала безвольно уронила руку, подчиняясь владевшим ей рассеянности и растерянности, и не позволяя себе обрадоваться серебристому свету, пробившемуся сквозь расступившиеся плотные северные облака. «Однажды, очень давно, — сказал ей Саукмель, — господин мой муж спросил Хлавина Кетхери, не случалось ли ему опасаться того, что реформы его могут оказаться ошибкой. Высочайший ответил, — возможно, но это будет блистательная ошибка». Хайнала встала и подошла к краю скалы. Ветерок теребил ее шерсть. Поднявшись, Саукмель подошла к ней. «Я слышала песни многих богов, девочка». «Глупых богов, могущественных богов, капризных богов, богов податливых и тупых. Давно, когда ты впервые пригласила нас в свой дом, дала нам еду и кров и пригласила нас остаться, я запомнила твои слова о том, что все мы, женаата, руны и люди, являемся детьми божьими, и наш ранг настолько высок, что любые различия между нами несущественны, если смотреть в перспективе». Саукмель окинула взглядом долину, ныне усыпанную каменными домами и полную голосов, высоких и низких, ставшую домом для руны и женаата и одного единственного инородца, которого Хайнала называет своим братом. «Я думала, что это всего лишь песня, спетая иноземцем глупой девочке, способной поверить во всякую чушь. Но Таксаю была дорога мне, а Исаак был дорог тебе». И я хотела услышать эту песнь, потому что мечтала попасть в такой мир, в котором жизнь будет определяться не происхождением и похотью и отмирающим законом, но любовью и верностью. И в этой долине подобная жизнь возможна. И если надеяться на такой мир ошибочно, то эта ошибка заслуживает названия «блистательной». Хайнала опустилась на колени и оперлась рукой о камень, чтобы не согнуться. Плач поначалу был негромок, но они вдвоем оставались на склоне, вдали от тех, кого могла бы смутить слабость вождя. Мгновение располагало к покорности, усталости и тревоге, голоду и ответственности, тоске по далеким родителям и скорби об ушедших детях, ко всему, что могло быть и не случилось. «Рукуей вернулся домой», — наконец произнесла Хайнала едва слышным голосом, уткнувшись лицом в живот Саукмель. «Это нечто». Он видел все и повидал все. Он вернулся сюда, и он остался. «Сойди со своей горы, сердце мое», — посоветовал ей Саукмель. «Послушай снова музыку Исаака. Вспомни, что ты подумала, в первый раз услышав ее. И пойми, что если все мы дети одного Бога, то однажды должны стать одной семьей». «А если Бог — всего лишь песня?» — спросила одинокая и испуганная Хаенала. Саукмель долго молчала и, наконец, произнесла: «Наша цель от этого не изменится». «Только послушать их», — шепнула удивленная Тият Ваагарди. «Могла бы ты подумать, что Джанада способна на подобные споры?» «Совсем как в старые дни», — согласилась Кашпин Вамасна. «Только теперь спорят они, а не мы». Какое-то время, послушав пререкание, она легла на спину и принялась разглядывать шествовавшие над долиной облака. Давно прошло то время, когда Кашпин нуждалась в чьем-то согласии для того, чтобы принять решение, и этот дефект собственного характера ее более не смущал. Она посмотрела на Тият. «Вот что, пусть поговорят до второго восхода, а потом уходим». Тият признательно посмотрела на спутницу. Отслужив свое в армии, досыта наевшаяся убийством, Кашпин Вамасна по собственному желанию отправилась на север, где помогала Ванджаре обоих видов облегчить свою жизнь посредством нападения на торговые караваны Руна. Тияджа в прошлые времена принадлежала к числу доместиков, занимая ответственное положение и пользовалась доверием хозяев, однако до сих пор нередко пряталась в середине стада и восхищалась Кашпин, не унижавшей себя, но ладившей со всеми. Когда по всему сообществу распространилась весть о прибытии новых иноземцев, Кашпин вместе с Тият вызвалась сходить на юг и вернуться оттуда в Анжар с человеком, затеяв таким образом бушевавшее до сих пор Фиерна. Большинству рун и дискуссия уже надоела, и они разбрелись на поиски съестного, однако жена Ата признаков консенсуса не обнаруживали. «Хаенала», — говорил Рукуей, — «я изучил все отчеты». «Да, там есть много такого, чего я не понимаю. Там слишком много слов и идей, в которых я не в состоянии разобраться. Но иноземцы вновь здесь. Они прилетели сюда из-за нашей музыки и вот вернулись опять. Нам надо познакомиться с ними». «Но что, если все эти разговоры о музыке Бога бессмысленны?» — вопросила Хаенала, пытаясь не обращать внимания на жужжание Исаака, становившееся все громче и требовательней. «Если мы ошибаемся...» Тият заговорила впервые. «Нет, не бессмысленны. Некто думает...» Она умолкла, смутившись, однако молчать в такой ситуации не захотела. Тият любила ту музыку, которую нашел Исаак. И вообще, это была единственная музыка, которую она была способна слушать. И эта музыка преобразила ее. «Скажу, что мы должны позволить другим иноземцам услышать ее. Отчасти это и их музыка. Кроме того, они могут помочь нам и в других вопросах, как честные парламентеры, например», — отметила Саукмель, послужившая своей практичностью двум правительствам. «Они могут вернуться на юг и начать переговоры от нашего имени». «Но зачем, во-первых, им понадобится являться сюда, не говоря уже о том, чтобы помогать нам?» — возразила Хаенала. «София отравила их ум, настроила против нас. Они будут видеть нас только убийц, воров и...» «Не обязательно», — Шетри бросил короткий взгляд на свою коллекцию наркотиков. Опустив уши, Хаенала воскликнула: «Похитив человека, союзника не приобретешь». «Я побывал повсюду, кроме самого юга», — проговорил Рукуей, стараясь, чтобы его было слышно вопреки поднятому Исааком шуму. «Я должен видеть всех остальных, каждого на собственном месте. И если я должен понять их, мне следует слышать их слова, сказанные свободно». «К тому же», — заметил Шетри с легкой едкостью в голосе, «Рукуей обладает внушительным опытом в искусстве обмана. Кто способен лгать более убедительно, чем поэт, понуждаемый ко лжи голодом и угрозой смерти?» Хаенала остро посмотрела на него, однако не захотела отвлекаться. «Это безумие, Шетри», — сказала она, наконец, ровным тоном, «и слишком опасное для тебя и Рукуея. Пусть это сделает Тият и Кашпин». «Два вида разума решат любую задачу лучше, чем один», — заметила Тият, обводя кроткими глазами собравшихся. «Если два хорошо, — продолжила она, — то три будут еще лучше, так что нам нужно идти за иноземцем». Желтый свет зажегся на юго-востоке, однако холод не ослабел с восходом второго солнца Ракхата. Кашпин встала, зевнула и потянулась, стряхивая скуку. «Только держите рты на замке, руки в карманах, а ноги в сапогах», — посоветовала наша Атриеруку ею. «Если вас разоблачат, мы с Тият изобразим констебли, разыскивающих пару Вахаптаа». «Кашпин способна врать, как поэт», — серьезным тоном заметил Тият, схлопотав за эту шпильку шлепок хвостом от подруги. «Всякую трудность можно использовать для собственной выгоды», — произнесла Саукмель, посмотрев на годовичка Аруна, копошившегося у нее на коленях. «Сын Тият, ребенка доброго, но настойчивого, когда на пути его оказывалось препятствие. Этот малыш никогда не усомнится в своем праве сказать «я», обращаясь к любому встречному. Он всегда будет считать себя равным любой живой душе, чего все в Анжаре желали своим детям. Пусть они идут, Хаенала, все будет хорошо. Пусть идут». Хаенала, прижимавшая к себе Софиалу, ничего не сказала. «Вот и поединок», — думала она, — «между Ингви и Адонаем, между судьбой и провидением, на месте, в котором судьба правила так давно». Она заметила, что Исаак перестал жужжать. Ногой, как всегда, он словно бы никогда не чувствовал холод. Или, может, и чувствовал, но не испытывал к нему интереса. На кратчайший миг он посмотрел руку ею в глаза. «Приведите с собой поющего», — таковы были его слова. Долина Анжар. 2085 год по земному летоисчислению. Шетри, мне кажется, сумел бы сохранить свою анонимность, однако во внешности моего пасынка присутствовали черты подлинного женаата, много лет спустя сказала Саукмель Шону Фейну, вспоминая рассказ Рукуеи об этом путешествии. И в итоге они решили придерживаться легенды, сочиненной Кашпин и называвшей Рукуеи сторонником Атаан-Сиерата, захваченным во время нападения на деревню. Шетри они называли охотником за наградой, человеком, продававшим полиции свои способности следопыта в обмен на мясо казненных преступников Руна. А сами они вели Рукуею в Гайжур на допрос в расчете на то, что он выдаст место обитания северных налетчиков. Некоторые из встреченных по пути Руна, пользуясь безопасной возможностью, забрасывали плененного врага камнями или ограничивались тем, что выкрикивали оскорбления. Другие предпочитали пнуть. Тият и Кашпин непринужденно отражали такие попытки, впрочем, не проявляя излишнего пыла, который мог бы ненароком раскрыть обман. Прежде чем они добрались до самого северного из судоходных притоков реки Пон и на короткий срок арендовали мощную моторку, Рукуею пришлось узнать вкус собственной крови. Прилетевший камень разбил ему губу. Кроме того, за ними на несколько дней увязался старик Рунао. Из чистого любопытства однажды утром они решили подождать его. «Он сообщил им, что никогда не думал дожить до такой старости», — вспоминала Саукмель. Рукуей был очень растроган его словами. «Кости этого болят», — причитал старик. «Дети этого разбрелись по городам. Пусть Джанада съедят этого», — сказал он Тият. «Этот устал от одиночества и от боли». Тият посмотрел на Кашпин, и обе они повернулись к Рукуею, годами не евшему мясо Руна. Кашпин протянула руку и театральным жестом подтолкнула Рукуею вперед по дороге. «Правильно», — громко согласилась Тият, отгоняя старца. «Пусть Джанада поголодают». Однако Рукуей посчитала, что не раскроет никакой тайны, если ответит старику «Спасибо, спасибо за предложение». И вновь споткнулся, получив подзатыльник от Шетри. «В некоторых местах находились наши подлинные союзники», — сказала Саукмель Шону. «Время от времени люди предлагали нам заночевать под кровом или устраивали на ночь под навесом и рассказывали Рукуею и Шетри о каких-нибудь давно почивших женаата, известных своей добротой. Но таких было мало, очень мало. По большей части их встречали безразличием, иногда с некоторым любопытством, но чаще всего откровенным равнодушием. На моего пасынка этот факт произвел глубокое впечатление». Оказалось, что руны в своей среде живут так, как если бы мы вообще не существовали. «Люди третьего благочиния подлинно и надежно унаследовали мир, моя госпожа, и потому придерживаются высокого мнения о себе и своей роли. Вы, женаата, лишаете их этой иллюзии», — ответил ей Шон. «Поэтому они пытаются изобразить дело так, будто вы никогда не имели никакого значения для них». «Женаата одиноки», — подумал тогда Шон. «Они подобны башкам, чьи сторонники сделались атеистами. В своей душе он с неожиданной уверенностью полагал, что более всего уязвляет сердце Бога не восстание, не сомнение, но равнодушие. «Не ожидайте от них благодарности», — предостерег он Саукмель. «Не ждите даже малейшей признательности. Они никогда более не станут нуждаться в вас, как это было раньше. Пройдет еще сотни лет, и вы, скорее всего, превратитесь в воспоминания. Сама мысль о вас будет наполнять большинство их презрением и памятью о позоре». «Тогда-то мы и в самом деле канем в забвение», — прошептала Саукмель. «Возможно», — промолвил ее жесткий собеседник. «Вполне возможно». «Но если вы не видите никакой надежды для нас, зачем же вы остались здесь?» — потребовала она ответа. «Чтобы поприсутствовать при нашей смерти?» Шон едва не произнес в третий раз это слово. «Возможно». Однако вовремя вспомнил своего отца. Его глаза, светящиеся чистым и беззаветным весельем, которое Маура Фейн любила и разделяла, качающего головой над очередным позорным примером способности рода людского тупо и бестолково навлекать на себя несчастье. «Ах, Шон, мальчик мой», — говорил тогда Дэвид Фейн своему сыну, — «только ирландский еврей может оценить полную хреновину такого масштаба». Какое-то время, посмотрев в бледные северные небеса, Шон вспомнил о стране, где жили его собственные предки. Как целебатный иезуит и единственное дитя, он заканчивал свой род. Посмотрев на Саукмель, на ее осунувшееся, посеревшее лицо, он, наконец, ощутил сочувствие к тем дуракам, которые ожидают обрести честность и разум в этом, а не в следующем мире. «Отец мой происходил из древнего священнического рода. Моя мать была отпрыском старинной владетельной семьи», — сказал он Саукмель. «Роды матери и отца могли пресечься тысячу раз. Тысячу раз они едва не уморили себя сами участием в политических интригах, убежденностью в правоте своей нравственной позиции и смертельным отвращением ко всякого рода компромиссам. Тысячу раз эти семьи могли остаться всего лишь воспоминанием в памяти Бога. И тем не менее, они живы?» — спросила она. «Были живы, когда я в последний раз к ним заглядывал», — ответил он. «Большего гарантировать не могу». «Ну, может быть, сумеем и мы», — без особой убежденности произнесла Саукмель. «Черт, да, может, и сумеете», — пробормотал на английском Шон, вспоминая афоризм Дизраэля. «Понять не могу, почему Бог избрал евреев своим народом». «Моя высокочтимая и весьма уважаемая госпожа Саукмель», — произнес он на Ксане со странным своим акцентом, — «с полной уверенностью я могу сказать только одно. Невозможно заранее сказать, кто из нас больше понравится Богу».